Мы ехали в оперу, как обычно, по улице Сен-Никес. Со мной в карете были Лан, Бертье и, кажется, Лористон. Зная мое обычное нетерпение, кучер гнал на бешеной скорости. Увидев впереди тележку водовоза, преградившую нам дорогу, я крикнул кучеру: «Не останавливайся, опаздываем!» И на той же бешеной скорости мы обогнули тележку, и тотчас сзади раздался взрыв. Грохот был такой силы, что даже в Тюильри вылетели стекла. Дома вокруг были разрушены, и пара десятков мертвецов и полсотни раненых валялись на улице. Оказалось, на тележке была установлена адская машина. Такое мне приготовили рождественский подарочек. Но я появился в опере абсолютно спокойным. Только сказал директору, пришедшему в мою ложу: «Эти ребята хотели меня взорвать по дороге. Дайте либретто». Взял либретто и начал его читать. К счастью, Жозефина долго перебирала наряды, и это спасло ее и Гортензию. Но, проезжая, она увидела весь ужас: развороченную мостовую, оторванные руки и ноги, умиравших людей, и чуть не потеряла сознание. В опере с ней началась истерика. Она рыдала, и это слышал весь зал. Когда я вернулся в Тюильри, мои дорогие министры были уже в сборе. Я сказал Фуше, прошляпившему взрыв, много чего ему сказал. Он невозмутимо выслушал мою брань и ответил, что это дело рук роялистов, и меры уже приняты. Услышав про роялистов, я не выдержал. Я орал на него: «Я старый воробей, и меня на Микини не проведешь! Нет, аристократы и Шуаны тут ни при чем. Это они, ваши друзья-якобинцы. А вы попросту бережете своих. Все не можете забыть, что вы один из них. Эти мерзавцы в революции жили по колено в крови, и сегодняшних кровавых демонов извергнул все тот же ад 93-го года. Нет, видно, их нельзя усмирить. Значит, их надо раздавить. Надо раз и навсегда очистить Францию от этой сволочи». И я не играл. Это был настоящий гнев. Я и моя жена чудом избежали смерти, а Франция — величайших потрясений. Нетрудно понять, что значила моя жизнь для республики. Я с трудом записывал за императором. Но несколько иные размышления о случившемся бродили в моей голове. «Я верил в это», — хмуро сказал он. За окном уже было совсем темно. В открытое окно каюты слышался все тот же шум волн. Император продолжил. Фуше промолчал, но на следующий день он принес мне длиннейший список якобинцев, которые подлежали, по его мнению, наказанию. Бывший вождь кровавых фанатиков не пропустил никого из прежних друзей и предложил для них самую суровую кару. Мне оставалось только утвердить приговор. Одних казнили, других заключили в тюрьму, третьих отправили в Гвиану, на сухую гильотину, где их угробил невыносимый климат. Четвертых выслали из страны. Но не прошло и месяца, как мерзавец молча положил передо мной отчет и с тем же бесстрастием, за которым мне всегда чудилась насмешка, ждал, пока я прочту. В отчете были неопровержимые доказательства того, что адскую машину действительно подложили роялисты. Более того, главные виновники уже были схвачены и ждали казни. Как видите, я был прав. Отчего же вы не сопротивлялись? Почему составили те списки? Я подумал, сир, что покушение — прекрасный повод избавиться от всех этих людей, которые, уверен, будут сильно сопротивляться тому, что неизбежно должно случиться в самое ближайшее время. Я уставился на него. «Я говорю о возвращении монархии», — улыбнулся он. «Не так давно кем-то была напечатана брошюра «Параллели между Цезарем, Кромвелем и Бонапартом». Это умело составленное сочинение справедливо доказывает необходимость восстановления королевской власти в вашем лице, гражданин консул. Брошюра, конечно же, анонимная, но не прошло и получаса после того, как она легла ко мне на стол, а я уже знал, кто ее автор. Сие сочинение написал и издал ваш брат Люсьен. Впрочем, как и он, я тоже уверен, это будет полезно для Франции. Но якобинцы, которым вы причисляете почему-то и вашего покорного слугу, пошли бы на что угодно, лишь бы помешать этому. И я решил, что я негодяй, убивающий людей из предусмотрительности. Нет, что вы великий политик. Император неодобрительно посмотрел на меня. И вы тоже так думаете? Нет, тысячи раз нет. Хотя я не жалею об этих мерзавцах. Скольких невинных они погубили в дни террора. Так что я оказался лишь невольным возмездием. Моя мать недаром цитировала Библию. «Ассур — жезл гнева моего, и бич в его руке — мое негодование». Я выступил только бичом Божьим, и народ это оценил. Когда якобинцев везли в ссылку, их с трудом спасли от разъяренной толпы. Что же касается существа вопроса, Фуше был прав. Уже тогда я начал подумывать о возвращении королевской власти. Я имел на то право. И сочинение Люсьена должно было подготовить общество. Впрочем, про Люсьена все вычеркните. Итак, Франция благоденствовала. Я дал республике главное — справедливые законы. И ни одна страна мира не имела подобных. В Тюильри я собрал цвет мысли Франции. Мы работали над гражданским кодексом по 10 часов ежедневно. Запомните. Мой кодекс я ценю больше, чем все свои победы. Да, были великие победы. Но слава моя не сводится к 40 выигранным битвам. И даже если Ватерлоо перечеркнет их, мой гражданский кодекс пребудет вовеки.